Агентство «Секс по телефону» слушает. Сержант Петров, народная ГАИ. Мне бы расслабиться. Соединяю. Представь, что я облизываю твой жезл. О, да. А теперь я сую жезл тебе в анальное отверстие. Так, хорошо. По третью полосочку. О. Ох, вот так. А хочешь засунуть мне? Нет. Нет, это личное табельное оружие, я его не могу никому доверить, тем более всунуть. Ну хорошо, ты засовываешь его себе в анальное отверстие. Ох, веди, вот так, так, а теперь по шестую полосочку, медленно, постепенно наращивая темп, амплитуду, глубже, ох, быстрее, быстрее, наращивая скорость, ох. Я начинаю это, как его, оргазмировать. А теперь ты меня штрафуешь за нарушение скорости. Ох. Конечно, конечно. Я опять оргазмирую, надо же. А у меня еще нет брызговиков и аптечки. И ты опять меня штрафуешь. О, да. Пиздец, я кончил, оргазнул 10 раз. А теперь я дышу в твою трубочку, и она все зашкаливает. Ты опять меня штрафуешь, да, да. О, бля, хорошо. Я снова дую тебе в трубочку. У тебя надуваются яйца. Надо же. И государство выдает тебе страховку за травму, полученную во время несения, боевого дежурства. Все, все, я кончил, вольно. Можете уезжать, права заберете потом. Я вам перезвоню.